Слушание дела взбудоражило чуть ли не весь город с населением в 600 тысяч человек. Каупервуда решили, что никто из женщин их семьи не будет присутствовать на суде. На этом настаивал Фрэнк, не желая давать лакомую пищу газетным репортерам. Отец пойдет в суд, ибо он может понадобиться в качестве свидетеля. Накануне пришло письмо от Эйлин. Она сообщала о своем возвращении из Уэстчестера и желала Фрэнку удачи. Исход его дела так волнует ее, что она не в состоянии оставаться вдали и вернулась в Филадельфию не для того, чтобы присутствовать на суде, раз он этого не желает, но чтобы быть как можно ближе в минуты, когда решается его судьба. Ей хочется прибежать к нему, поздравить, если его оправдают, утешить, если он будет осужден. Она понимает, что столь поспешное возвращение, вероятно, усугубит ее конфликт с отцом, но тут уж она ничего поделать не может. Миссис Лилиан Каупервуд находилась в положении весьма трудном и фальшивом. Ей приходилось разыгрывать любящую и нежную жену, хотя она и понимала, что Фрэнку вовсе этого не хочется. Он интуитивно догадывался теперь, что она знает о его отношениях с Эйлин и только ждал подходящей минуты, чтобы объясниться с ней на чистоту. Проводив мужа до дверей в то роковое утро, Лилиан обняла его сдержанно, как все последние годы, и не могла даже заставить себя поцеловать его, хотя и сознавала, сколь тяжкое ему предстоит испытание. У него тоже не было ни малейшего желания ее целовать, но он этого не показал. Потом она все же коснулась губами его щеки и произнесла: «Я надеюсь, что все кончится благополучно». «Право, тебе незачем тревожиться, Лилиан», — бодро отозвался он, — «все будет в порядке». Он сбежал с лестницы, направился к Джерард-авеню, по которой проходила ранее принадлежавшая ему линия конки, и вскочил в вагон. Он думал о Бейлин, о том, как искренне она соболезнует ему, и какой в сущности насмешкой стала теперь его семейная жизнь. Думал, окажутся ли присяжные заседатели здравомыслящими людьми, и так далее, и так далее. Если ему не удастся, если... Да, день предстоял нелегкий. На углу третьей улицы он вышел из вагона и торопливо зашагал к себе в контору. Стеджер уже дожидался его. «Итак, Харпер, настал решающий час», — мужественно произнес Каупервуд.